20 пенсов с конвертом и поздравительной надписью. Журнал Time Out, 16 декабря 1987 года. Помнится, когда-то давно я прочел, что образ типичного английского Рождества во многом обязан своим существованием тому факту, что в детстве Чарльз Диккенс пережил 7 худших празднований Рождества 19-го столетия. Поэтому впоследствии, стараниями своего влиятельного пера, он сделал Рождество тем, чем оно должно быть. Как бывший журналист, я считаю, что данная история слишком хороша, чтобы проверять ее на истинность. Этот рассказ я написал в 1987 году для рождественского выпуска журнала «Time Out». По задумке, должно было получиться что-то вроде викторианской «истории ужасов», в кавычках, в которой оживают рождественские открытки. И что может быть лучше для отправной точки сюжета, чем веселый почтовый дилижанс, традиционно изображаемый на самых дешевых открытках? И что должны были подумать его пассажиры, увидев ожившие рождественские картинки? Теперь мы редко видим игральные карты со Снупи, но бывают в жизни вещи и похуже. Примечание. Снупи, от английского слова «любопытный», вымышленный пес породы бигль, созданный художником Чарльзом Шульцем, популярный персонаж серии комиксов «Peanuts», по-английски «мелочь пузатая», выходивших с 1950 по 2000 год. Примечательно, что пес Снупи – один из любимых персонажей писателя Стивена Кинга и упоминается в некоторых его произведениях. Газета «Bath and Wiltshire Herald», 24 декабря 1843 года. «Калм». Город и гражданский округ в графстве Уилтшир, юго-западная Англия. Невероятная тайна окружает исчезновение лондонского почтового дилижанса, случившееся во вторник, в снежную бурю, подобную которой не помнят даже старейшие из ныне живущих. Предполагается, что кучер, застигнутый врасплох снегопадом, сбился с пути возле Силбери. Немедленно секунды он стал отводить лошадей подальше от дороги, вероятно, чтобы укрыться за живой изгородью или стогом, но быстро увяз в снежных заносах. Спасательные отряды, высланные на его поиски, вскоре обнаружили кучера блуждающим по снегу в состоянии сильнейшего душевного расстройства. Несчастный был благополучно доставлен в Бат. Из дневника Теуса Ланна, доктора из Чиппенхэма, Уилтшир. «Мир — всего лишь ткань, распростертая над глубинами хаоса. То, что мы называем здравомыслием, не более чем круг света от костра. Когда я заговорил с бедным заблудшим человеком, который лежит сейчас внизу, он находился всего в нескольких поленьях от полного выгорания. Даже теперь, когда разведен мой собственный, более естественный огонь, а занавески в кабинете задернуты от рождественского мороза, я все еще дрожу от тех образов, которые он мне описал. Если бы неубедительные доказательства, которые лежат передо мной, красиво переливаясь в свете камина, пока я пишу эти строки, то я мог бы отмахнуться от его слов, как от бреда сумасшедшего». Мы устроили его в гостиной настолько удобно, насколько позволили веревки, но в этот рождественский сочельник его крики по-прежнему перекатываются, словно черепа на клумбе. «Санта-Клаус ковыляет, дышит тяжело, выносите угощенье и не жмитесь, хо-хо-хо!» Крики доносятся с улицы. Это каледовщики. Неужели им непонятно, какому ужасному, ужасному риску они себя подвергают? Но если я распахну окно и попробую их предупредить, то как я смогу ответить на самый очевидный вопрос? Тогда меня тоже сочтут сумасшедшим. Но я обязан хотя бы записать то, о чем он поведал в минуты прояснения, прежде чем безумие овладело его разумом окончательно. и пусть мои слушатели сами делают выводы. Когда я увидел его впервые, он был похож на человека, заглянувшего в преисподнюю и оставившего там часть своей души. Временами он приходил в сознание и начинал жаловаться на опутавшие его веревки. Спасатели связали его из опасения, что в приступе безумия он может причинить себе вред. Но в другой раз он принимался биться головой о стену и выкрикивать лозунги, сводившие его с ума. 20 пенсов с конвертом и поздравительной надписью!» А в промежутках между приступами он поведал мне следующее. День выдался совершенно ненастный. Ветер наметал на равнины снег и превращал холмы западнее Силбери в одну большую белую пустыню. В такую погоду можно легко свалиться с дороги, поэтому он слез с козел и повел лошадей пешком. И все же, вопреки тому, что пишут в газетах, снег на холмах был не таким уж глубоким и даже успел частично сойти, так что можно было видеть закат. Пассажиры пребывали в приподнятом настроении, поскольку впереди уже виднелись огни Кална. Все с нетерпением ждали, когда закончится эта промерзшая дорога и наступит праздничная ночь. И вдруг, по словам кучера, раздался резкий скрип, мелькнула тень, и мир изменился. Он считает, что в тот момент они перешли из одного мира в другой, а впереди, среди унылого пейзажа, зияла огромная прямоугольная дыра. Он утверждает, что увидел врата в ад. И хотя этот ад совсем не походил на описанное Данте, есть некоторые основания полагать, что его простодушная догадка может оказаться истинной. На самом краю мира что-то блестело. Приглядевшись к сугробам, он разглядел любопытное вещество, беспорядочным образом рассеянное по гребням снежных холмиков. Это были небольшие серебристые блестки, отражающие свет, и в более благоприятных обстоятельствах смотреть на них было бы даже приятно. Кучер и несколько пассажиров мужского пола принялись обдумывать, что им делать. Солнце быстро клонилось к западу, и небо превратилось в сплошную мешанину багрово-красных и пурпурных пятен, в то время как на востоке усиливался снегопад. Наиболее отважные решили пройти назад, но очень быстро выяснили, что следы дилижанса совершенно скрылись под снегом, дорога потерялась из виду, и теперь вокруг них расстилается сплошная белая пустыня. Рассудив, что выбора у них не осталось, несколько человек отважились подойти к прямоугольнику, перекрывшему небо в нескольких ярдах от дилижанса. Именно в тот момент они впервые увидели чудовище, сидевшее на заснеженном бревне возле входа, которое, по-видимому, являлось стражем прямоугольных врат. Это была огромная малиновка в несколько раз больше индейки. Малиновка или зарянка — это небольшая птичка с красной грудкой семейства дроздовых. В Великобритании считается национальной птицей и одним из символов Рождества, часто изображаемых на поздравительных открытках. В ее маленьких глазах-бусинках горела невыразимая злоба, и путники всерьез испугались, что она на них нападет. Но когда они достигли края дыры и всмотрелись в размытые цветовые пятна, малиновка осталась неподвижной. На них дул теплый воздух, пропитанный табачным дымом, и, по словам кучера, оттуда лились странные звуки, далекие и искаженные. Один из пассажиров дилижанса, ученый из Оксфорда, который, по мнению кучера, успел основательно поднабраться за время долгого путешествия, предложил кому-нибудь из присутствующих пролезть в отверстие, за которым на 3 фута ниже порога распростерлась широкая коричневая равнина. Откровенно говоря, как бы ни был сомнителен этот план, он сулил большие шансы на выживание, чем ночевка среди холмов, выглядевших все более и более неприветливыми. «С наступающим от всех коллег!» Несколько крепких духом мужчин, разделивших с ученым его бренди, вызвались идти вперед. Кучера среди них не было, но все же из чувства долга он решил их сопровождать. Ведь они по-прежнему оставались его пассажирами, рассказывал он мне, и он считал себя обязанным доставить их в Бат в целости и сохранности. Ученый предположил, что до Бата можно добраться по коричневой равнине, ибо если имеется вход в этот мир, то где-то должен быть и выход. Удивительно, но ученый оказался прав. Не успел он пройти и 100 ярдов, как из тумана перед ним выступили очертания еще одного прямоугольника, как две капли воды, похожего на тот, через который они сюда вошли. Представьте себе их радость, когда за дверью перед их глазами предстала приветливая улица с окнами, освещенными желтым светом. Один из мужчин заявил, что улица чрезвычайно напоминает ту, где стоит его дом в Лондоне. И хотя большинство путешественников совсем недавно покинули Лондон, перспектива возвращения обратно теперь вызвала среди них величайшую радость. Владелец дома пообещал впустить всех к себе, и один из мужчин вызвался вернуться к дилижансу, чтобы позвать остальных. Ибо в эти последние мгновения надежды им еще мнилось, что всемогущее провидение, предвидев их судьбу, заблаговременно открыло на горьком пути врата в теплое сердце величайшего из городов мира. Именно тогда они заметили группу встревоженных людей с фонарями в руках, толпившихся возле прямоугольника. С упавшим сердцем кучер увидел, что здесь тоже все обсыпано серебристыми блестками. Группа незнакомцев состояла как из мужчин, так и из женщин. После некоторого колебания один из них подошел к кучеру. Человек, заявлявший, что владеет домом поблизости, вскрикнул от удивления и обнял незнакомца, утверждая, что это его сосед, но тут же отпрянул, разглядев ужасное выражение его лица. Стало ясно, что перед ним еще одна жертва точно такой же судьбы. Немного подкрепившись напитком оксфордского ученого, новоприбывший поведал, что еще час назад колядовал вместе с друзьями. Все шло хорошо до тех пор, пока не раздался жуткий скрип, затем зашевелились тени, и вот каким-то образом они очутились в мире, отличном от мира сего. «Но здесь улицы и освещенные дома», — пробормотал лондонец, — «а вон там разве не та самая лавка диковинных древностей, коей так умело управляет миссис Наджент?» «Лавка диковинных древностей» — это отсылка к роману Чарльза Диккенса «Лавка древностей». «Тогда все они более чем диковинны, поскольку двери в лавку не открываются, а за окнами не видно ничего, кроме тусклого желтого света», — ответила одна из участниц колядок. «То, что раньше было домами, друг мой, теперь стало плоским и безжизненным». «Но должны быть и другие улицы. Мой дом всего в 100 ярдов отсюда». Лицо женщины сильно побледнело. «В конце улицы, — сказала она, — нет ничего, кроме белого картона». Один из их компаньонов испуганно вскрикнул, пролез в проем и вскоре скрылся из виду. Спустя несколько мгновений они расслышали его ужасный крик, который кучер дословно воспроизвел в своем рассказе. «Пусть этот день вам каждый год тепло и радость принесет». Несколько дам из числа колядщиков впали в совершеннейшую истерику и настояли на том, чтобы присоединиться к путешественникам. Таким образом, после долгих жарких дебатов было решено вернуться к почтовому дилижансу. С немалыми трудами экипаж был очищен от снега, блесток и багажа, чтобы стало возможным протащить его на равнину. В этом месте рассказ кучера сделался бессвязным. Кажется, они отправились на поиски еще одного выхода в реальный мир и впервые обнаружили, что странные окна имеют оборотную сторону. Насколько я сумел разобрать его бред, они представляли собой огромные белые квадраты в пространстве, на которых некое агентство начертало длинные, зловещие слоганы с чудовищными банальностями, знакомство с которыми столь расстроило лондонского джентльмена. В моих ушах до сих пор звенит жуткий хохот кучера, когда он повторял раз за разом: «Долго-долго шел я к вам в день веселые Рождества». Снова и снова он бился головой о стену в такт тому, что я лишь с немалой долей условности могу назвать ритмом фразы. А затем он принялся стучать каблуками по полу. «Поздравляем с Рождеством квартиру 27!» — прокричал он. «От Тони, Пэт и их детей! Майорку помним все!» И сразу после: «Пусть сверкает Рождество яркими огнями!» Последнее, по-видимому, оказало на его мозг самое прискорбное воздействие, и я до сих пор задаюсь вопросом, что же узрел бедняга за этими, казалось бы, невинными словами. Потом он воскликнул: «С Рождеством от маленького Вилли!» И в этот момент мне пришлось звать на помощь садовника, чтобы совместными усилиями удержать несчастного на месте. Боюсь, в противном случае он бы нанес себе тяжелые травмы. Как долго они пребывали на той роковой равнине? По-видимому, их занесло в мир вне времени, во всяком случае, в нашем его понимании. В течение долгих дней они искали выход в мир, состоящий из более чем одной плоскости. И все это время они были не одни. В том ужасном путешествии их сопровождали и другие люди, а еще чудовища. Боюсь, в своих блужданиях кучер навсегда лишился рассудка. Ни один разумный человек не выдержал бы того, что довелось повидать им. Там было одно окно, если можно его так назвать, которое выходило в мир песчаной пустыни под ночным небом, где удобно расположились лагерем трое мужчин африканской или азиатской наружности. Один из них сносно говорил на латыни, которую оксфордский ученый еще мог разобрать, даже будучи практически пьяным. Кроме того, обнаружив, что мир их превратился в картонный мусор, они поразмыслили и заключили, что имеют дело с неким событием, возможно, астрономического свойства, которое сильно исказило пространство и, кто знает, даже само время. К большому огорчению присутствовавших дам, люди из пустыни нашли общий язык с отрядом кучера. Судя по всему, они были хорошо образованы по дикарским меркам, ибо сумели поднять настроение компании своими рассказами и диковинными песнями. Кроме того, они оказались довольно состоятельными, что пришлось весьма кстати, когда разбухший отряд застигнутых ночью путешественников случайно натолкнулся на группу пастухов, сирот своего мира, и сумел выкупить у них нескольких овец, коих выросший на ферме кучер без труда заколол и разделал. Пастухи, будучи убежденными кочевниками, довольно далеко отошли от своего окна и теперь делились рассказами об увиденных ужасных чудесах. «Поздравляем с Рождеством, первым в твоей жизни! Пусть судьба благоволит и будет некапризной!» Господи, какой чудовищный бигль! О чем еще я осмелюсь рассказать? Кучер лепетал что-то о четырех гигантских котятах с голубыми бантиками на шеях и о прямоугольнике, внутри которого оказался огромный кекс с цукатами, изюмом и орехами, на долгое время ставший источником пропитания для наших скитальцев. Кроме того, на пути им попалось несколько стаканов размером с дом. Сумев взобраться на один из них, после долгих утомительных упражнений с веревками и ветвью гигантского падуба, они обнаружили там сладкий херес, в котором оксфордский ученый, к несчастью, утоп. А на одной из крыш они разглядели ревущего гиганта в красной шубе, бородатого и безумного. Встречались и другие вещи, слишком ужасные, чтобы рассказывать о них в подробностях, Например, люди, представлявшие собой не более чем цветные силуэты, или громадная черно-белая карикатурная собака, злобно наблюдавшая за ними с крыши конуры, а также многое другое, о чем даже я, человек науки, стыжусь рассказать. Вероятно, в конце концов кучер решил покинуть компанию и вернуться через равнину обратно, полагая, что замерзнуть насмерть среди суровых зимних холмов Уилтшира — это лучшая участь для христианина, чем оставаться жить в том нечестивом мире. Едва он добрался до врат и из последних сил взобрался по странно сверкающему снегу, за спиной его вновь раздался скрип. Оглянувшись, он увидел, что жуткая прямоугольная щель исчезла. На него немедленно обрушились холодный ветер и снег, но после того ужасного теплого мира коричневой равнины он воспринял перемену погоды как благословение. Его и нашли прямо там, в свежевыпавшем снегу. Ну что ж, за окном уже совсем стемнело. Каледовщики разошлись, и я очень надеюсь, что по своим домам. Теперь уходит и моя экономка, не забыв, однако, сообщить странные слухи, передававшиеся сегодня из уст в уста. Близ Эйвбери арестован араб, скакавший на верблюде. Жителя Суиндона заклевали до смерти в его же собственном саду, но единственной уликой, обнаруженной в снегу рядом с ним, оказались следы неизвестной огромной птицы. Здесь, в самом Чиппенхэме, один коми-вояжер рассказывал, что якобы видел кошку, превосходящую размером слона, которая перепрыгнула через высокую изгородь и умчалась в заснеженные поля. К шее кошки был привязан голубой бант. Господи, что за чудовища проникли в наш мир? Я вижу собственное отражение в невероятно блестящей серебристой блестке, лежащей на столе. Кучер сжимал этот предмет в руке, когда его обнаружили спасатели. Кто мог разбросать их на снегу и ради какой ужасной цели? Я открываю шторы и смотрю на оживленную улицу. Местный дилижанс прибыл из Бата и остановился у гостиницы. Вокруг царит суматоха и рождественское веселье. Этот мир неизмеримо далек от печального бреда и невнятных мольб человека, лежащего в моей гостиной. Обнадеживающие картины за окном возвращают меня к реальности. Кто знает, может, он и вправду сошел с ума от холода, и все его рассказы о гигантских биглях и летающих санях не более чем шутки помутившегося разума. Если, конечно, забыть о серебристой блестке. Блестки на соломе! Аминь! Желаем наилучшего, мама и папа! Я смотрю на падающий снег, на то, как подозрительно он блестит. Мне кажется, я слышу скрип. Да поможет нам Бог всем до единого!